Нет родства сильнее крови, случай, когда брат идет на брата, конечно, нередки, но куда чаще они действуют заодно, что бы кто ни говорил. К тому же, откуда у Джерера вдруг взялся брат? Ведь в башне его не было, нет, но мало ли. Да, возможно все, но вам не кажется, что слишком много тонких моментов в этой истории? А как все было, по-твоему? Джерер и Зигрин работают вместе. Все-таки держать сеть осведомителей куда удобнее, находясь в Эре, а не в магической твердыне в дне пути от берега, да еще и в территориальных водах другой страны. Настолько хитрож. Маг покосился на девушек. Хитроумные люди с высокой вероятностью могли узнать о вашем плане, Симон, и использовать это соответственно. Значит, в порту у башни нас будут ждать. И что делать? Спросила Мира. Ну, я бы развернулся назад, сообщил все обожаемому мной совету. Послышались смешки феек, и не надо смеяться, они мне уже столько денег отвалили, сколько не за каждое десятилетнее задание получаешь, так что я их очень люблю и ценю. Ну так вот, сообщил бы все совету и наслаждался зрелищем, как эту башню разносит из Эфириона. Но, есть проблема. Какая? Если Джерер и Зигрин делают одно дело, то они обязаны были предусмотреть подобный вариант развития событий и как-то к нему подготовиться. А значит, удар Эфирионом, в лучшем случае, пользы не принесет. Так что я предлагаю обходной вариант. Тут как раз вернулся дух, отправленный на разведку и слился с тенью мага. Вот как, понятно. Что-то узнал. Эльза была сосредоточена и серьезно сильнее обычного. Да, в порту нас действительно ждут. Выводы делайте сами. Варианты. Вот за что я люблю воительницу больше всего. Так это за способность быстро просчитывать ситуацию. На наших совместных походах на миссии я имел удовольствие видеть эту ее черту несколько раз и каждый раз не мог налюбоваться на девушку в такие моменты. Их два, идем на прорыв, просто задавливая противников голой силой. Плюсы, высокая скорость. Минусы, быстрый взгляд на друзей Валькирии, часть наших может пострадать. Причем, вполне возможно, от дружественного огня. Не подходит. Покачала головой Эловолосая. Вариант второй. Разбиться на небольшие группы и зайти с нескольких направлений. Плюсы. Противникам придется также разделиться. В результате чего глобального побоища уже не выйдет. Возможен шанс на скрытое проникновение. Минусы. В случае опасности. Прикрыть вас будет некому. И мне это не нравится. Очень не нравится. Но все-таки. Это лучше первого варианта. Девушки согласно кивнули. Эх. Тогда смотрите, маг притянул к себе карту и начал ставить на ней пометки, вытащенные из пространственного кармана волшебной ручкой. Сефирот, штурм. План был довольно прост. Благодаря разведке, удалось найти аварийный выход из башни, а также примерно нащупать зоны ответственности интересующих меня магов. Соответственно, проложить маршруты нашим так, чтобы они нарвались на канонных противников или не нарвались совсем, было относительно нетрудно. Разумеется, столкновение с реальностью внесет свои коррективы. По мне, лучше бы просто тихонько зачистить всех в башне и спокойно уплыть, но фейки на такое не пойдут. Тот же Драгнил уже воспылал и далее по тексту, да, черт, как же не хочется их отпускать. А если что-то пройдет не так, а если им потребуется помощь? Нет, нужно хоть что-то, что меня успокоит. Хм, как вариант, не бог весть что, но, минутку внимания, перед тем, как пойдем, я попросил бы каждого взять по баночке. Что это? Люси, с подозрением посматривала на небольшие склянки с подозрительно знакомой черной жидкостью. Скажем так, эта штучка поможет вам выжить даже в очень тяжелой ситуации, алхимия и магия жизни. Главное, не лишиться головы, все остальное поправимо, теоретически. В смысле, Мира, если вдруг получите тяжелое ранение, жидкость из этих склянок надо будет выпить, на худой конец просто вылить содержимое на себя. Как я уже сказал, главное не потерять голову, а разорванное сердце или нечто аналогичное эта жидкость вылечит. Ну или позволит вам продержаться, пока не подойду я. Эликсир жизни, маг Зодиака задумалась. Что-то я слышала, легенду, похожие давал Зерев своим слугам, или нет, вроде бы получить такое было непросто. Все может быть, тактично съезжаю с темы Зерефа, но конкретно этот состав создан мною, и я бы тоже не стал давать его всем подряд. Производить его можно только очень небольшими порциями, и это очень неприятно для автора. Еще бы, уменьшение количества моих клеток в организме свыше определенного уровня ухудшает контроль над этим организмом, что очень неприятно. Понятно, спасибо. Люси прижала к себе флакончик. Пожимаю плечами, чувствуя тепло и благодарность от девушек. Эх, так бы и стоял, но время уже поджимает, пора выдвигаться. И вот господа маги начали действовать. Группа из Эльзы, Нацу, Люси и Джури заходит из-под воды через запасной выход. Мы с Мирой отвлекаем внимание в порту. Друзья детства Эльзы стараются выжить и не дать мелочевке угробить корабль. О, разумеется, они были против и рвались в бой. Даже уговоры Валькирии не помогали. Мы все равно пойдем. Это наш долг, Джерр должен за все ответить. Там очень опасно, вас могут просто покалечить или убить. Черт, девушка в раздражении мерила шагами палубу. У вас просто недостаточно сил. Все равно, упрямо набычился Симон. Ну да, в случае чего, лечить-то мне. Спор продолжался уже минут 10. Точнее, повторялись по кругу одни и те же аргументы, подпорченное настроение продолжало скатываться вниз. Блин, да сколько уже можно? В итоге я повторил трюк, что Гилдардс применил в свое время на Нацу. ХМ, точнее, применит. Давить так, чтобы трескалась земля, смысла нет, да и не умею я таким образом выплескивать силу, а сейчас не самое лучшее время и место для практики, но вот кое-что я умею. Как симбиант, сосредоточиться на чувствах носителя, ярость, жажда крови, ненависть и голод. Организм испытывает примерно такой коктейль эмоций от вырабатываемых гормонов. А теперь выплеснуть это в эмофон вместе с некоторым количеством маны. ХМ, наверное, примерно так должно выглядеть пресловутое ки или давление рейцу. Спорщики сразу затихли, феи как-то подобрались и заозирались по сторонам, а вот Симон и Ка чуть не упали и явно испугались. Довольно. Холодный и спокойный голос, горящие алым глаза дракона внимательно рассматривают потенциальную добычу, защищать корабль все равно нужно. Вы, достаточно устоявшаяся группа и ваших сил должно хватить для этой задачи. Оставлять здесь кого-то другого, нерационально. Еще возражения? Нет, тогда выдвигаемся. Снимаю давление и выключаю глазки. Сефирот, страшный, хп проникся. Агась, Нацу же обычно так только на Эльзу реагировал. Кажется, в таких случаях нужно говорить «упс». Если все пойдет как нужно, встретимся мы в зале под тронным залом, если нет, то по обстоятельствам. Было несколько неприятно посылать девушек в бой, но постоянно оставлять их за спиной – тоже не выход. Фейки просто не поймут такого хода, так что пусть лучше все по проверенному канонам пути с некоторой подстраховкой. Через разведчиков я проводил группу Эльзы до входа, ну а потом стало не до просмотра, началось веселье. Два демона в порту собирали богатую жатву, волны тьмы перемешивались с огненными валами, сносящими все на своем пути, а для счастливчиков, что смогли подойти на дистанцию ближнего боя, были уготованы клинок меча и тяжелый хвост, прекрасно ломающий кости и пробивающий легкую кожаную броню одним ударом. Что ж, в отличие от детского мультика, тут удар накачанного магией хвоста в тело слабого мага приводил не к ушибу, а к перешибанию означенного мага пополам со всеми, КХМ, вытекающими последствиями. Вот тебе и боевая официантка, мда. Долго такое продлиться не могло, желающие убиться о нас кончились довольно быстро, вернее, их состав несколько изменился. О, ля-ля, как некрасиво, приехать в гости и так грубо поздороваться с хозяевами, какой-то неприятный голос. Я поднял взгляд на произносившего эти слова, твою мать, ну вот за что, я хочу развидеть это. Пожалуйста, скажи, что ты просто фанат мастера Боба. О, мастер Боб, нечто в попугайском наряде, подозрительно похожем на платье, облизнулась и прикрыла глаза. Какой мужчина, а? Судя по эмоциям, оно не шутило. Меня сейчас стошнит, я так и не понял, кто сказал эту фразу первым, я, Мира или тип в балахоне, скрывающем лицо, что появился за спиной попугая. Фи, вы ничего не понимаете в тонкой душевной организации настоящего творца. У меня точно дернулся глаз. Переглянувшись с Мирой, мы молча долбанули по гостям, гиенна и копье тьмы накрыли площадку. Попали? Спросила Мира. А да, вы попали, сладенькие мои. Люц, оставь и мне поразвлечься. Из пыли вынырнул и тип в балахоне. Ммм, тогда я возьму этого красивенького мальчика, а ты позаботься о девчонке. «Чертов извращенец», — ответил балахонщик, «но, меня устраивает такой дележ, не скучай». Балахонщик разломил какую-то палочку, ослепительная вспышка и маг пропал, вместе с Мирожаной. Вот и остались мы наедине, существо облизнулось. Мда, плана хватило ненамного, надеюсь, у Миры проблем со вторым не возникнет, ну а мне главное, не поворачиваться спиной к своему противнику, а лучше, превентивно его расстрелять. Превентивно расстрелять не получилось. Нет, сначала все шло относительно неплохо. Существо пару раз попадало под струи огня. Блин, его должно было испепелить на месте, и я уж думал, что на этом наш бой и закончится, но каждый раз он неведомым образом умудрялся уворачиваться. Я было подумал, что столкнулся с пользователем искажения, как у Миднайта, но нет, попугай умудрился уклоняться даже от непосредственных физических атак. Причем, атаковал я в полную силу и скорость. Да что это вообще за хрень такая? S-ранг и то бы уже начал выдыхаться на таких нагрузках на организм, проверено Ильзой, а этот только ухмыляется. Плюс, постоянные вспышки света здорово раздражают. Бесполезно, красавчик, тебе не превзойти скорость Люцимера, самого быстрого в черепах, главу правого крыла ворона. Блин, сколько пафоса, аж зубы сводит. Лучше просто расслабься и получай удовольствие. Чаева, что, опять пытается подкрасться сзади? Ну все, он меня достал. Хаем, что-то он тараторит, раньше вроде бы говорил куда медленнее, полное ускорение. Да какая разница, боевой режим, расчет траектории движения противника, расчет окончен, выход. Попугай в очередной вспышке света выходит у меня за спиной, вернее, там, где я был меньше секунды назад. Расчеты показывали, что выйдет туда существо с вероятностью в 84,5%, что ж, они оказались верны, и теперь за спиной у него уже я, а в руках у меня здоровый огненный кол. При должном контроле маг способен сделать свой огонь твердым и прочным. Увы, только контролем у меня пока получаются весьма нестабильные формы, но если добавить немного поддерживающей структуры от материальной иллюзии, удар, и враг заходится в крике. Знаешь, лет 500 назад в краях, откуда я родом, подобных тебе сажали на раскаленные колы. Теперь я понимаю, в этой традиции определенно что-то было. Впрочем, пытать или мучить своего противника я не собирался, а кол, скажем так, мне этот тип был очень неприятен, но для ритуала требовалось удерживать его на месте некоторое время, а тут такая надежная фиксация. Усилие мысли, и на земле под нами выжигается магическая фигура, вариант одноразовый, нормальную фигуру нужно чертить вручную, на подготовленной поверхности и так далее, но и этого вполне хватит, благо не демона вызывать собираюсь. С легким хрустом костяной штырек погружается в сердце самого быстрого черепа. Теперь правильно поддержать маной через рисунок ритуал пару минут, и в мою коллекцию пойдет первая душа. Противно, конечно, работать с таким материалом, но его скорость меня заинтриговала. Через минуту все было кончено, и я убрал заполненную ловушку душ в пространственный карман. Потом отмена поддерживающего плетения в фиксирующем инструменте, и тело противника сгорает изнутри. Что ж, нужно двигаться дальше. Симон, корабль. Немного ранее, заклинатель тьмы в бессильной злобе ударил по жалобно хрустнувшим доскам корабельной переборки. Мага душила ревность. Этот сефирот не понравился ему еще в момент знакомства, а уж его слова, сводящиеся к банальному «вы мусор», не заставили бы меня даже вспотеть, явно не настраивали на дружеский лад. Но, словно и этого было мало, эта сволочь назвала Эльзу своей, и девушке это только понравилось. Волшебник скрипнул зубами, да что он вообще о себе возомнил. Ну ничего, он еще покажет, он докажет, что Эльза достойна лучшего, его. Но дальше было составление плана и выдача ролей. Симон попытался было отправиться вместе с возлюбленной, но этот сефирот приказал сторожить корабль, будто бы он тут кому-то нужен. Разумеется, Симон возмутился и попытался протестовать, и тогда, вспоминать об этом не хотелось. Сефирот просто приоткрыл свои эмоции, целая буря тьмы и ненависти, древней, могучей, страшной, но это было еще не самое худшее. Худшее началось, когда он взглянул на Симона, два пылающих потусторонним огнем глаза с вертикальными зрачками, а за ними, голод, на него, заклинателя тьмы, смотрел самый настоящий демон, которые, говорят, обитают где-то в глубинах этой стихии. Смотрел и прикидывал, сожрать его сейчас или чуть-чуть подождать. Колени начали дрожать, и, как контрастный душ, совершенно холодные и спокойные слова. Приказ, и что-то подсказывало Симону, что лучше этот приказ выполнить и с корабля не сходить. Штурм корабля мясом, как назвал охранников сефирот, Симон запомнил урывками, толпы лезущих людей, вполне успешно сдерживаемые их усилиями, иногда прорежающиеся атаками двух демонов. Когда прибыли наемники из черепов, расклад немного поменялся, а поле битвы сместилось в сторону. Впрочем, сам бой был весьма недолгим, Через пару минут защитники ценного имущества услышали надсадный человеческий крик, скорее вой, потом была особенно яркая вспышка света и крылатый силуэт, на высокой скорости двигающийся к башне. «И что будем делать, Мия?» Милли, несколько огорченная пропажей кисы, тискала в своих руках плюшевую игрушку. «Сидеть на корабле, ждать возвращения наших друзей», вздохнул Симон, «там явно не наш уровень, как ни печально это признавать. Да, парниши у них крепкие, квадратный маг оставался верен своим идеалам Франта». Любитель карт согласно кивнул, поддерживая мнение друга. Когда остальные разошлись по кораблю, Симон, воспользовавшись своим талантом, переместился к подножию башни. Пусть там и не наш уровень, но иногда даже небольшой перевес способен поменять ход боя, да и стоит присмотреть за Эльзой. Миражана Штраус. После вспышки света, Мира обнаружила себя в странном помещении, небольшой зал, из которого вели четыре прохода. Ни Порта, ни Сефирота, ни противников рядом не было. Девушка нервно хлестнула хвостом по полу, оставляя на нем глубокие царапины. Ей все это очень сильно не нравилось. «Вот тебе и отдых на пляже», — чуткое ухо девушки уловило странный скрежет, как если бы сотни маленьких ножек с коготками на них усердно скребли каменный пол, и звук приближался. Минутой из одной из проходов повалили насекомые, сотни, если не тысячи мерзких, неприятных тварей. Ну и мерзость. Взмах когтистой лапой по неприятным визитерам прошлась волна тьмы, вынося паразитов сотнями. Но что-то в насекомых было не так, но вот что. Додумать мысль девушка не успела. Из оставшихся проходов повалили разнообразные монстры, полуразложившиеся зомби, склизкие черви и просто какие-то отвратительные уродцы на любой вкус, способные вызвать отвращение и страх у почти что любой девушки. Прошло минут 10, Мира уже начала уставать, а монстры все не кончались. Теперь в их внешности стали угадываться лица ее друзей и знакомых, а вой убиваемых тварей все больше напоминал крики людей, с голосами, похожими на голоса ее семьи. «Иллюзии», — поняла девушка. Но понимание ничего не дало, даже иллюзия может убить, а как добраться до автора всего этого безобразия, девушка не знала, но и оставаться на одном месте было не самой лучшей идеей. Постепенно вой и крики уничтожаемых тварей стали складываться в какую-то какофонию звуков, а та, в свою очередь, перерастала в шепотки, казалось бы, проникающие в самую душу. Голоса просили, умоляли, обвиняли и что-то требовали. Апогеем стал момент, когда из одного прохода к ней вышла Лисанна, такая, какой она ее запомнила. «За что ты убила меня, сестренка?» Ее голос, ее выражение лица. Мира прикрыла глаза, в горле стоял комок. «Нет, Лисанна жива, пусть где-то далеко, но Сефирот уверится куда больше, чем врагу, что пытается играть с ее разумом. Я... Почему, Мира, за что?» Девочка протянула к сестре окровавленные руки. «Ведь это ты взяла то задание, ты привела нас туда». Миражана была в растерянности, старые раны вновь открылись, выпивая оставшиеся силы. Былая уверенность покачнулась, а вдруг? «Это всего лишь иллюзия, что пьет твои силы. Ты позволишь кому-то играть твоими чувствами?» Далекий, чуть слышный шепот, но таким знакомым голосом. Мира вспомнила, верно, ведь она же сейчас в бою, а Лисанна всего лишь хитрый морок одного ублюдка, что посмел залезть ей в голову. Из горла донесся нечеловеческий рык, а глаза застила багровая пелена ярости. Демоница Мира Джейн сбросила с себя последние сдерживающие оковы сомнения и сожаления и погрузилась в бой, крича от ярости. В себя девушка пришла у подножия башни, магический резерв показывал дно, тело нещадно болело. Рядом валялась изломанная фигура в окровавленных лохмотьях. Зря этот череп пытался вывести ее из равновесия, нельзя безнаказанно злить демона. «Никогда, Сефирот. Я засел на одном из верхних этажей башни и сейчас, при помощи теней, наблюдал прелюбопытнейшую картину. Некий волосатый тип, усиленно косплеющий музыканта из диатхметал группы, гонял Люси и Джувию. Внутренний тролль предлагал быстренько переодеться в облик Краузера и устроить турнир, но инстинкт самосохранения подсказывал, что с такой громкостью этот волосатик очень быстро выведет меня из строя и посадит в банку. Печально, оставалось только смотреть, ну и держать неподалеку небольшой отряд из духов тьмы, десятка энергетических вампиров музыканту бы хватило за глаза. Но, к моему глубокому удовольствию, вмешиваться не пришлось. Девочки умудрились войти в резонанс и утопить любителя громких звуков. А вот что было дальше. КХМ, помнится, в каноне девочки просто пообнимались, хоть и весьма близко, но потом их спугнула Водолей, сейчас же дух просто ушла, не удосужившись попрощаться, а девушки самозабвенно целовались. Хех, нет, я видел, как Люся иногда посматривает на Миру и Эльзу, плюс мое дурное влияние, хе-хе, но вот Бжуве, или это последствия резонанса магии, в любом случае, смотрится очень мило и так и тянет присоединиться. О, кажется, немного пришли в себя и, вот этот цвет, да у Эльзы волосы менее красные, не леет, эту картину я сохраню у себя в памяти и выжгу на холсте при первой же удобной возможности, и даже покажу девочкам, интересно, какая реакция у них будет. Нацу благополучно превратил Кагияму в шашлык, должен признать, Драгонслейер очень вырос за последнее время, причем, не в плане магической мощи и контроля, а в применении головы и тактическом мышлении. Парень быстро заметил, что Каге использует тени предметов для направления своих атак и нападения под неожиданным углом, поэтому просто повесил несколько десятков огнишаров, светильников, чем и убрал подавляющее большинство теней, после чего методично загонял противника в угол, где и превратил его в уже поджаренную отбивную, и вылил на него примерно половину моего флакончика. Эх, Нацу, все-таки ты еще слишком добрый. Напрягало меня только одно, я никак не мог найти Эльзу, тени смогли проникнуть далеко не везде, башня из лакримы, материал весьма специфический, в некоторых местах энергетические духи просто растворялись, лишаясь запаса сил, но судя по моим клеткам в ее флакончике, пока с ней точно все в порядке. От разглядывания тактической картины меня отвлекло курлыканье и рев реактивного ранца. Человек-сова не стал утруждать себя длинными речами и представлением, а просто несся, разинув пасть. И в этот самый момент пришло сообщение от клеток во флаконе Эльзы, критическое ранение, организм, женский, состояние, клиническая смерть, разрублена грудина, перерублено 4 ребра, перебит позвоночник, твою мать, да ее почти пополам разрубила. Птичка резко упала в моих приоритетах, шаг навстречу, удар и костяной штырек входит в мозг жертвы, без ритуала шанс вытащить душу весьма невелик, да и времени это займет порядочно, но и черт с ним. Времени искать обходной маршрут нет, идем по прямой, адамантиевый клинок вырезает кусок стены или потолка, пинок усиленный магией и симбиантом, следующее препятствие – повторить операцию. Главное, успеть. И коруга из гильдии черепов. Сознание медленно возвращалось в измученное тело. Я жива, но как? Мысли бестолково крутились в голове в поисках ответа, которого не было. Зато были воспоминания. Сначала все шло вполне заурядно, обычный наем. Заказчик обещал дать возможность сразиться с самой Титанией. Достойный противник для поединка, что ни говори. Дело обещало быть интересным, да и начиналось все вполне обычно. Она вышла навстречу своей противнице, как и положено, представилась и потребовала поединка за право прохода. Увы, сначала, ее не восприняли всерьез, но что поделать, маг С-ранга часто пренебрегает более слабыми, зря. Для демонстрации своих сил она рассекла ее доспехи, прием на самом деле нетрудный, нужно лишь иметь подходящие остроты и инструмент, правильно его зачаровать, и очень хорошо контролировать свою магию. Но вот дальше... Какого же было удивление, когда противница вместо того, чтобы использовать более мощный доспех, призвала простой клинок в ножнах, и встала в стойку, чем-то похожую на ее собственную. Неужели она тоже владеет молодой луной или, как ее называют в этих краях, проведением удара? Но все оказалось куда проще и хуже для Икоруги. Скарлетт просто исчезла из поля зрения, а в следующий момент ее грудь пронзила жуткая боль, судя по отнявшимся ногам. Перерублен позвоночник, и если удар пришелся в грудь, девушка скосила глаза, с такой раной даже маг проживет не больше пары минут. Девушка улыбнулась, таким и должен быть настоящий поединок, мгновенным, жестким, в один удар. Что ж, это будет славная смерть, но, пока есть время, наверное, стоит утолить свое любопытство, да и, уходить в одиночестве оказывается немного, страшно. Да и стоит предупредить достойного противника. Славный удар, наемница не узнала свой голос, хрип и бульканье, хотя в ее состоянии то, что она может говорить, уже неплохо, это был хороший бой, только, все, зря, смерть с небес упадет беспощадно. Эфирион, Скарлетт не выглядела удивленной, значит, он оказался прав, опять, скажи, что это был за удар, какая магия? Говорить становилось все труднее. Это была не магия, а лаволосая воительница достала пузырек с какой-то черной, словно поглощающий свет жидкостью. Этому приему научил меня Сефирот. Мой щеки слегка порозовели, друг. Он назвал его Бактадзюцу и что-то пытался объяснить про ускорение за счет стойки, напряжения мышц и рычагов, но я особо не вникала в подробности. Жидкость из склянки переместилась прямо на рану наемницы, на миг показалось, словно туда плеснули ледяной водой, но вскоре все прекратилось, даже боль понемногу начала спадать. «Почему ты предупредила об Эфирионе?» — сменила тему воительница. «Ты, достойный враг, воин, для меня было честью сойтись в поединке с тобой. Ты победила мастерством и заслу, каха, в груди что-то неприятно щелкнуло. Заслуживаешь знать. Лучше уходи, мечом не одолеть. Посмотрим». Эльза упрямо поджала губы, а взгляд девушки не предвещал ничего хорошего автору всей этой затеи. «Как придешь в себя, уходи, не думаю, что кто-то сможет заплатить тебе по контракту». Воительница развернулась к лестнице наверх. «Хорошая шутка», улыбнулась Икаруга и потеряла сознание. Симбиант дошел до нервов и принялся сшивать их, предусмотрительно выключив исцеляемую. Ощущения при активации нервной системы очень далеки от приятных. В себя девушка пришла от непонятного грохота. В теле чувствовалась жуткая слабость, ноги немилосердно ныли, хотя сам факт того, что она вообще пришла в себя, можно расценивать как чудо, а уж ощущение от ног. Но стоит вернуться к грохоту, благо его источник приближался, хотя все равно ничего не сделать, сил нет даже на то, чтобы пошевелиться. Но вот в поле зрения появляется кончик клинка, три стремительных взмаха, спокойно рассекающих каменную стену, потом слышится звук удара, и вырезанная треугольником плита, весом не менее 600 кг, птицей устремляется в дальний конец зала, где с жутким грохотом осыпается щебенкой после весьма плотной встречи со своей целой товаркой. Это же с какой силой по ней ударили? Подумала девушка. Из образовавшегося проема выходит худощавый беловолосый парень в плаще. Их взгляды встречаются, и лицо явно чем-то сильно обеспокоенного человека разглаживается. Незнакомец облегченно вздыхает. Фух, все-таки не она. Неизвестный убрал явно магический клинок в пространственный карман и присел рядом с наемницей. ТЦ, в следующий раз придется давать по 2 флакона. Один они все стремятся потратить на противника, посетовал на судьбу маг. И что теперь делать? Икаруга быстро сопоставила факты. Смертельная рана, черная жидкость во флаконе, она очнулась все еще в этом мире, но додумать цепочку ей не дали. В тело стала вливаться странная сила, придавая бодрости и окончательно прогоняя оцепенение. Вот что, красавица, очень скоро тут будет небольшой филиал ада, поэтому бери корабль и плыви подальше отсюда, все равно никто не сможет заплатить тебе за работу. Девушка невольно издала тихий смешок, в ответ на который маг только вопросительно приподнял бровь. Титания сказала точно такую же фразу, и «Вы не боитесь оставлять за спиной врага?» «Врага?» — вновь приподнял бровь волшебник. «Черепа — это наемники, нет заказа, нет и причины драться. Разве не так? К тому же», — посерьезнил маг, — «сейчас ты все равно не представляешь угрозы, истощение, да и общая слабость, а в будущем не будет мотива, но довольно разговоров. Сил теперь тебе хватит, а мне еще нужно догнать Эльзу». «Постойте», к телу действительно возвращалась подвижность, а вот магии правда почти не осталось. «Как ваше имя?» Сефирот, оглянулся уже направившийся к лестнице маг, Хаем, и почему у него было такое выражение лица при взгляде на обычные ступеньки. «И, пожалуйста, если мы еще встретимся, не выкай, когда тебе начинают выкать молоденькие девушки, сразу чувствуешь себя стариком». Оставив Икаругу приходить в себя, теперь уже не незнакомец отправился вслед за Скарлетт, чуть ранее в Эре. «Таким образом, нам не остается выбора, кроме как выстрелить из Эфириона». Зигрин гордо вскинул голову, вот уже почти час он убеждал совет использовать свой главный козырь. «Но ведь там твой брат, это уже не говоря о том, что башня системы Эр находится в территориальных водах другой страны». Советник Ямы явно был против использования оружия. «Да, Зигрин прикрыл глаза, но я готов пожертвовать им, если это предотвратит угрозу. Что же касается атаки, то согласно международному договору о противодействии организациям темных магов, все равно это может вызвать скандал, не говоря уже о том, что противодействие организации темных магов как раз оказывается в данный момент магами из хвоста феи, о которых упомянули свидетели. К удивлению Джерра, против его идеи высказалась Уртир. Впрочем, маг сохранил маску спокойствия, мысленно отметив, что проявившую своеволие девушку, да еще и так не вовремя стоит устранить, мозги он ей промыл неплохо, но мало ли, рисковать планом нельзя. Кстати, а кто там из наших любимых фей отправился? Так, Джер сделал вид, что усиленно вспоминает, Драгнил, Штраус, Скарлетт, а также Хартфилия и Сефирот, при звуках последнего имени, совет дружно скривился. Хартфилия, уже не дочь ли это господина Хартфилия? Вроде бы недавно к нам обращались его представители. Да, несколько темных магов умудрилось очень глубоко проникнуть в его компанию. Фактически, он чуть было не лишился всего, однако, темные почему-то отступились, а его служба безопасности выявила дыры. Отступились? Темные, говорят, они были запуганы настолько, что сами пришли к нему с повинной и молили о прощении. Да, господа, мы собрались, чтобы обсудить проблему с башней, а не странное поведение темных. Мысленно синеволосый маг скрипел зубами, чертовы маразматики не горели желанием брать на себя хоть какую-то ответственность и затягивали процесс, как только могли. Впрочем, Джерр заметил, что при упоминании имени беловолосого кошмара совета, как иногда называли Сефирота, некоторые из членов органа правления магов злобно сощурились, в том числе и Аук, исполняющий обязанности главы, пока сам глава совета как-то подозрительно вовремя заболел. Тем не менее, это весьма важная информация, не стоит из-за какой-то невнятной угрозы портить отношения с одним из богатейших людей королевства. Что ж, я не хотел вас зря беспокоить и поднимать панику, но, видимо, придется. Дело в том, что я знаю, кого хочет воскресить Джерр. Это старый темный маг, чернокнижник Зерев, установилась гробовая тишина. Ты уверен, Зигрин? Да и если мы его не остановим, то какое-то недовольство богатого купца будет наименьшей из наших проблем. Люди в башне все равно обречены, если мы дадим Зереву воскреснуть, это чудовище убьет всех. Поэтому я прошу, нет, требую применить Эфирион, как единственно возможный способ гарантированно уничтожить башню. Ясно, тогда... Предлагаю устроить голосование. Кто за то, чтобы применить Эфирион и уничтожить угрозу Зерефа вместе с сопутствующими потерями? Джерр затаил дыхание. Вот вверх поднялась одна рука, за ней вторая, третья, четвертая. После некоторых колебаний согласился Аук. Пятеро, с учетом него, шестеро. Этого вполне хватит. Еще один голос, поднявшийся за применение Эфириона, уже ничего не решал. Итак, семь за, двое против. Аук окинул хмурым взглядом советников Яму и Уртир. Засим, я дозволяю применение Эфириона. Сефирот после лестницы. Кто так строит? Ну вот кто. Дайте мне только добраться до местного архитектора и объяснить ему всю глубину его неправоты. От тяжких мыслей меня отвлекла вспышка яркого света, а башню неплохо так тряхнуло. Какого черта они долбанули так рано? Или это я долго провозился с мечницей, но не оставлять же было ее в таком состоянии. Не люблю, когда зря страдают женщины и дети. Впрочем, кажется, с философствованиями пора завязывать. Так, аккуратно, осталось немного, лучше внимания не привлекать. Когда я вошел в зал, картина предстала передо мной весьма нерадостная. Эльза надежно была зафиксирована некими письменами, судя по ее состоянию, ей пришлось выдержать тяжелый бой, резерв почти пуст, ссадины, синяки. И что-то я сомневаюсь, что их она получила в битве с наемницей из черепов. Судя по ране последней, у них дело кончилось одним ударом, а значит, Джерр. Кажется, в этот раз целостность тела бывшей подруги его не сильно волновала, так что ублюдок не сдерживался, а насколько бы крута Эльза ни была, все-таки против богоизбранного, пусть и относительно слабого, ей выходить рановато, тем более, с неполным резервом. Так успокоиться, гнев и ярость полезны, но сейчас лучше действовать скрытно. Блин, плохо, что я несколько опоздал. Впрочем, пока Синевласка занята описыванием гениального плана и признанием, что он Изигрин, это одно и то же лицо, можно аккуратненько подкрасться и воткнуть что-нибудь острое ему в спину. Раз шажок, два шажок, три, твою мать, какого черта этот придурок полез, да еще и с магией. Разумеется, его спалили и сейчас будут убивать. Черт, Эльза расстроится, а значит, придется защищать, будет больно. Эльза Скарлетт, так глупо попасться, как же, друг детства, почти брат, с которым пережили столько всего, и вот этот самый брат всего за несколько минут обрушивает чудовищной мощности удары, пленяет, а потом, с издевательской улыбкой рассказывает, Какая же я дура. От обиды и осознания собственной глупости хотелось завыть или просто разрыдаться. Сама привела всех в ловушку, а ведь меня предупреждали, но, все равно пошли со мной и вот теперь непонятно, что с ребятами, в порядке ли они. Тело двигаться не может, а магии почти не осталось. Так, о чем он говорит? Знаешь, изначально я хотела использовать твое тело для воскрешения. Джерр попутно проводил какие-то сложные манипуляции с центральным кристаллом Лакримы, но потом нашел кандидата получше, а да, он подойдет идеально, живуч, достаточно силен, Зерефу куда проще будет возродиться именно в нем. О, Симон, как мило, что ты решил заскочить к нам, жаль, правда, что ты предал меня, но ничего страшного, это вполне входило в мои планы, отличная работа, молодец. Богоравный маг добродушно улыбнулся. «Я не позволю тебе причинить ей вред». Заклинатель тьмы закрыл Эльзу спиной, в груди что-то кольнуло. Однажды, она уже видела в этой башне спину человека, закрывающего ее собой, и помнила, что от этого человека осталось. «Я и не собирался, но, ты можешь помешать, так что прости», маг занес руку, небрежной пассой волна света ударяется в руку возникшего ниоткуда Сефирота. Идиот вежливо поздоровался новоприбывший с Симоном, волна света быстро спала. «Ну здравствуй, Джерр, или к тебе лучше обращаться, Зигрин». А вот и тело само пришло, как и планировалось, оскалился в ответ Джерр, заставляя девушку вздрогнуть. Безумие, замеченное ей 8 лет назад во взгляде лучшего друга, и не думало становиться меньше, более того, за это время оно словно разрослось, превращая мага в опасного монстра с неуравновешенной психикой. Может, сдашься и сам залезешь в кристалл. Не хотелось бы тебя излишне повреждать. Богоравный с каким-то пугающим любопытством смотрел на покрытую ожогами руку Сефирота, кое-где виднелись оголенные кости. У меня есть идея получше, беловолосый маг улыбнулся. Почему-то в этот момент все чувства девушки буквально закричали: беги, спасайся, прячься. Такой лютой злобы она не видела у Сефирота никогда, даже на корабле он казался куда спокойнее, впрочем, там он явно не хотел никого убивать, в отличие от нынешней ситуации. Черты мага постепенно менялись, волосы укорачивались и темнели, а в глазах начали мелькать алые отблески. Поврежденную руку сначала покрыла черная вязкая субстанция, а после конечность сменилась демонической лапой. В присутствии двух магов, я заявляю, богоизбранный Зигрин, ты слишком жалок и слаб для такого высокого титула, и я заберу его с твоего неподвижного тела. Сефирот произнес слова древнего ритуала вызова, причем один из самых грубых вариантов дуэли. Это будет интересно. Симон, хватай Эльзу и вали отсюда. Я, быстро. Ярость накрыла зал, а Сефирот уже был рядом с Джерром и сейчас предпринимал пробные шаги по прощупыванию обороны противника, используя для этого жуткое сплетение магии огня и тьмы. Третий раз Симону повторять было не нужно, и девушка почувствовала, что ее куда-то несут. Сопротивление и требование отпустить результатов не приносили. Вот они. Краем глаза парализованная воительница заметила нечто синее и пушистое, висящее у них над головами. Эльза, голос Нацу, значит, с ним все в порядке, это уже хорошо. Не могу двигаться, путы, говорить тоже было тяжеловато, как вы. Хорошо, а что это там громыхает? Драгнил дернул ухом. Сефирот и Джерр, это он с тобой сделал. Нацу заметил следы боя, и голос огненного мага вмиг приобрел арктический холод. Впрочем, резко ухудшившееся настроение не помешало магу напоить девушку остатками эликсира. Да, вместо валькирии, занятой поглощением безвкусного, но очень холодного зелья, ответил заклинатель тьмы. Черт, Нацу ударил кулаком в слегка светящийся пол, как я завидую Сефироту. У него есть возможность выбить дерьмо из этого ублюдка. Драгонслиер прислушался к шуму битвы. Через 20 минут напряженного ожидания шум стих, и Эльза, с которой уже спало оцепенение, решила сходить на разведку. Нацу не стал оставаться в стороне и просто в ультимативной форме заявил, что пойдет с ней. Ну, а выглядящий крайне виновато Симон просто увязался следом. В разрушенном зале их ожидал тяжело дышащий Сефирот, в своем нормальном облике, распластавшийся на полу в позе морской звезды. Парень сжимал в руке покореженный символ богоизбранного мага. Рядом валялся Джерр, по самые уши закованный в поглощающие магию кандалы. Вдобавок, на его теле были следы колотых ран, да и общий вид оставлял желать лучшего. Закованный в цепи волшебник пребывал без сознания.